«Все оно вот вроде как понятно», — проговорил он задумчиво, водя пальцем по линиям. «Так то оно так, да только на схемах пока», — ответил я. «Осталось теперь все это сделать руками, да чтоб работало как надо». Петр все вглядывался в мои чертежи на парусине, будто это не схема водяного колеса, а карта сокровищ капитана Флинта. Его глаза, прищуренные немного от старания, бегали по линиям лопастей и втулок, а мозг, видать, уже прикидывал, как все это вырезать и строгать, какой инструмент понадобится, где брать материалы. Вопросы сыпались, как горох из дырявого мешка. «Барин, а лопасти точно если гнуть не треснут, а втулки как смазывать будем? Деготь-то не вытечет со временем, а если вал перекосит чуть-чуть, как шестерни будут держаться? И еще, зубья на звездочках какой глубины делать?» Я отвечал как мог, вспоминая сопроматы уроки физики, которые в школе казались абсолютно бесполезными. Вот оно, практическое применение теории. «Гнуть, Петька, будем осторожно, не сильно, отмеряя угол точно. Можно будет попробовать под паром, распарим древесину, тогда гнуться будет легче. Но если не получится, то проще сделать внахлёст. Просто сделаем каждую лопасть из двух частей под углом, скрепим намертво, а деготь смешаем с салом, с жиром растопленным, так смазка будет держаться дольше и не будет вымываться. Для вала нужно будет взять обязательно очень ровное бревно, без сучков и трещин. Металлом укрепим по всей длине, и не поведет никогда. Получится все, если не лениться и все делать строго по чертежам, без самодеятельности». Он кивнул, потер подбородок мозолистой рукой, но сомнения в глазах все-таки остались. Видать, привык к простым вещам, табуретки там, лавки, а тут механизм сложный. Ну ничего, инженер из 21 века и плотник из Уваровки, хотя он все-таки из Липовки, конечно, что не важно, горы свернут, если захотят. «Слушай, Петь», — перебил я его размышления, — «чё-то так жрать захотелось, пошли похлебаем чего-нибудь, а то я с голоду сейчас чертежи эти жрать начну. Парусина небось на вкус как подошва». Сели под яблоней, куда Митяй уже перетащил корзину с нехитрой снедью. Петр, видать, у брата своего наелся раньше, только ковырял ложкой так, для компании, а я же проголодался, как после марафона, вон уплетаю за двоих, даже стыдно немного, потому что ел буквально недавно. Между ложками Петр заговорил снова, не оставляя тему. «Барин, ты про акацию говорил для втулок, у нас ее нет, не растет в наших краях. Я вон у Фомы спросил вчера, он сказал, что в Туле найти сможет, так что если без нее никак, то найдем, но дуб у нас сколько угодно растет. Есть еще ясень, он тоже твердый, прочный, но колется легко, трескаться может под нагрузкой». Потом он понизил голос, будто государственный секрет выдавал. «А на шестерни под Липовкой у меня мореный дуб есть припрятан. Мы, как в Тулу лет 5 назад ходили торговать, у реки ночевали, по осени это было, и воды было мало в русле. И как-то пошел я до ветру, увидел, что кусок дерева выглядывает из воды. Да не просто какая-то коряга, а гладкая, обработанная». Петр отложил ложку, глаза заблестели от воспоминаний. «Я место заприметил хорошенько и на следующий год по лету туда сходил специально. Воды было больше после весеннего половодья, но я понырял с полчаса и понял тогда, что там ладья целая затоплена. Не знаю, чья она и когда затонула, но таких конструкций я не видел никогда, и киль особенный, и крепления странные», — рассказывал он так, как будто сейчас был там. «Так вот», — продолжал он, отламывая кусок хлеба, «борта у нее полностью сгнили за годы, истлели, а киль дубовый остался целехонький. Сколько он на дне выли пролежал, не знаю, может, 300 лет, а может и 1500. Но дуб в итоге получился мореный, черный как смоль. Он там и до сих пор лежит на дне, я его не трогал. Но если понадобится для дела, я аж ложку отложил, не веря своим ушам. Мореный дуб, да это ж просто золото для мельницы. Петька, да ты гений», — выдохнул я, представляя себе возможности. «Мореный дуб – материал мечты любого мастера. Он на шестеренки пойдет идеально, на втулки, на самые ответственные узлы. Прочность у него что надо, и вода ему нипочем. Тяжелый, небось?» – спросил я, уже предвкушая трудности с транспортировкой. «О, как черт!» – хмыкнул Петр. «Я было пытался выдернуть один чурбак, но не смог и на сантиметр сдвинуть. Это разве что телегой дернуть с парой лошадей, и то не уверен, что потянут. Ладно, прикинул я мысленно объемы работ, хоть часть какую-то заберем. Может, на месте отпилим нужные куски, на ключевые узлы точно хватит, а остальное уже сделаем из обычного дуба». Петр кивнул, явно довольный похвалой, и собрался уходить. А над Уваровкой появились уже первые звезды. Ох и засиделись мы за обсуждениями. Я проводил его долгим взглядом, размышляя о будущем. Вот он, главный мой инженер и мастер золотые руки. С таким помощником мельницу мы за месяц-полтора поставим, и будет она работать как швейцарские часы. Тут в дом ввалился Митяй, уставший, как после трехдневного покоса, но сияющий гордостью, словно медный самовар, да блеска натертый хозяйкой. «Барин», — выпалил он, тяжело дыша, — «мужики в этом таунхаусе вашем меня просто загоняли работой, но мы все сделали как надо. Стены подновили, щели все заделали, печь новую сложили, такую, чтобы она на обе стороны работала, посередине стоит. А я еще забор плел весь день». Митяй воодушевленно замахал руками, рассказывая. «Мужики все ошахнули, говорят, что такого плетения даже в Туле, да что там, в самой Москве не сыщешь. Узор-то какой вышел, загляденье. Молодец, плетун», — хмыкнул я, искренне радуясь его энтузиазму. «Слово-то какое прижилось у нас, таунхаус. Скоро, глядишь, и всю Уваровку в город переименуем». Митяй заржал от души, но тут разговор прервался, на крыльцо вышла Машка, неся очередную плетеную корзину, видимо, с ужином для нас. Пироги с яблоками, еще теплые, от которых шел такой дразнящий дух, что слюнки потекли, и здоровенная глиняная крынка с парным молоком, аромат такой, что я чуть язык не проглотил, хотя вроде бы недавно и обедал плотно. «Маш», — сказал я, отодвигаясь на скамье, — «садись с нами, поужинаем вместе». Она кивнула, улыбнувшись той самой улыбкой, от которой все внутри переворачивалось. Опять эти искорки в ее бездонных глазах, от которых у меня просто мозги плавились, и все разумные мысли разлетались прочь. Митяй, было присев рядом на деревянную скамью, внимательно глянул на нас обоих, что-то понимающе хмыкнул и вдруг как испарился, будто деревенский домовой. Пробормотал на ходу что-то невнятное про то, что не забыть бы потом корзину забрать, и растворился в вечерних сумерках. А мы остались вдвоем, взяли по кусочку ароматного пирога, запили молоком. Но я больше смотрел не на еду, а на нее, на то, как отблески лунного света играют на ее лице, как шевелятся пряди волос от легкого ветерка. Она же ловила мой взгляд и не отводила своего. В глазах ее играли таинственные огоньки, как далекие звезды на бархатном небе. «Маш», — сказал я, отставив глиняную миску с недоеденным пирогом, — «иди сюда». Поманил ее к себе, и она, тихо хихикнув от смущения, пододвинулась ближе. Усадил ее на колени, крепко обнял, прижался лицом к ее волосам, вдыхая знакомый запах полевых трав и домашнего тепла. В этот момент я был, наверное, самым счастливым человеком на всем белом свете. «Моя», — прошептал я ей на ухо, — «никому не отдам». И мы слились в долгом поцелуе, таком же бесконечном, как летний закат. Мир вокруг остановился, перевернулся, и остались только мы вдвоем. Ее тепло, ее сбившееся дыхание, ее руки, что прижимали меня к себе с такой силой и нежностью одновременно, что все остальное вокруг просто исчезло, растворилось в этом моменте. Все вокруг закружилось, как в каком-то водовороте, но, черт возьми, эти шнуровки, кафтан, рубаха, ее платье, сплошные завязки, как в какой-то дьявольской головоломке. Я дергал их, чертыхаясь под нос, а Машка хихикала, наблюдая, как я чуть не запутался, как муха в паутине. Пальцы дрожали от нетерпения, узлы словно издевались надо мной. В итоге, психанув окончательно, рванул посильнее, чуть не порвал ее подол. «Да погоди ты, Егорушка!» — смеялась она, но руки ее тоже дрожали. В итоге бросил и свой кафтан, и ее одежду куда-то в угол, пусть лежат до утра. Машка, заливаясь смехом, шепнула: «Егорушка, ну ты горе барин совсем». Я только ухмыльнулся в ответ, подхватил ее на руки, легкая, как пушинка, как облачко летнее, и мы оказались на топчине. Ночь была, господи, как сон, который не хочешь забывать никогда. Ее кожа мягкая, как дорогой шелк, нежные руки обвивали меня, ласковые прикосновения сводили с ума. Мы тонули друг в друге, и каждый ее вздох, каждый тихий шепот отзывался где-то в груди сладкой болью. Лунный свет лился через щели в ставнях, рисуя на ее плечах серебряные узоры, а я смотрел и не верил, что это реальность, что мы здесь, что она настоящая, теплая, живая рядом со мной. Мы любили друг друга то яростно, как будто бы завтра конец света и больше не будет никогда такой возможности, то медленно, замирая, как будто у нас целая вечность впереди и спешить некуда. Ее пальцы скользили по моей спине, оставляя невидимые следы огня, а я шептал ее имя, как молитву, как заклинание. И она вторила мне, повторяла мое имя так нежно, что сердце готово было выпрыгнуть из груди. Мир просто исчез за пределами этого топчина, только мы, только она, ее тепло, ее сердце, что билось в унисон с моим. Уснули мы только под утро, измученные и счастливые, сплетенные, как лоза в том заборе, что делал Митяй. Засыпая, вдруг подумал сквозь дрему: «Эх, судьба, ты закинула меня черт знает куда, но спасибо, что хоть одного не оставила». Утро же встретило нас петушиным оркестром за окном, но я впервые за все эти дни не злился на горластых птиц. Машка спала рядом, ее ровное дыхание щекотало мою шею, и я смотрел на нее как на самое настоящее чудо, спустившееся в мою жизнь. Да, вот теперь-то, вот это уже точно мой дом. Не просто крыша над головой, а настоящий дом, там, где она. Аккуратно поцеловав Машу в макушку, я осторожно выбрался из ее объятий, стараясь не разбудить. Она что-то пробормотала во сне, потянулась рукой туда, где только что лежал я, нащупала пустоту и недовольно сморщила носик. Ухмыльнувшись на эту милоту, я натянул рубаху и вышел на двор. Сходил до ветра, умылся ледяной водой из колодца, холод пробрал аж до костей, как в армии на зимних учениях. Вода была такая студеная, что дыхание перехватило, а кожу словно тысячи иголок кольнуло. Но зато проснулся окончательно, голова прояснилась. Входя в сени, поймал взгляд Машки. Она стояла у печи, поправляя платок, который накинула на плечи, и смотрела на меня так, что я опять чуть не поплыл. Столько было обожания в ее взгляде, такая нежность, что сердце ёкнуло. Но тут же, зараза такая, с легкой насмешкой выдала: «Егорушка, а мне полей на руки, умыться же надо. Не один ты тут красавец». Я хмыкнул, плеснул ей воды из ковша. Она, аж фыркая от холода, умылась, потом взяла и брызнула на меня остатками. «Ах ты, бесстыдница!» — засмеялся я, уворачиваясь. «А то!» — звонко рассмеялась она в ответ. Мы вернулись в избу и оделись как следует. Машка достала корзину с остатками вчерашнего ужина: пироги с яблоками, молоко в глиняном кувшине, кусок мягкого хлеба. Неспешно перекусили, сидя на лавке у окна. Она прижималась ко мне, уткнувшись носом в плечо, и я чувствовал, как ее волосы щекочут шею. «Егорушка», — шепнула она, поднимая голову, — «мне вчера так было хорошо, так просто не бывает. А вон девки в деревне говорили, что мужики, они все такие фу, что просто нужно потерпеть и все. А мне было очень хорошо». Я обнял ее крепче, прижал к себе, и прям не хотелось отпускать. Такая она была теплая, родная, словно всю жизнь ждала именно ее. «Не бывает», — повторил я, целуя макушку, — «но с тобой, видать, все бывает. Ты у меня особенная, правда?» — тихо спросила она, заглядывая в глаза. «Правда», — кивнул я, — «самая особенная на свете». Тут в дверь постучали, робко, но тем не менее настойчиво. Машка тут же соскочила с моих колен, поправляя подол и разглаживая волосы, а я крикнул: «Входите». Глава 20. В избу ввалился Митяй, неся корзину с завтраком, и выпалил на одном дыхании: «Доброе утро, барин. Вот обнаружилось, кто корзины приносит. Пелагея передала, велела сказать, чтоб не голодный ходил». «Ну привет, пташка ты наша ранняя», — хмыкнул я, разглядывая корзину. «А там уже стандартный набор: каравай, яйца, сало, квас. Чё не спится-то? И где ночевал, боец?» «Так во флигеле же, барин», — гордо ответил он, расправив плечи. «Там и топчан, и матрас, все как у людей». «Хорошо так-то там». «Ну и отлично, что догадался», — кивнул я одобрительно. «Давай жуй пирог, запивай и дуй за Петькой. Дел сегодня уйма, мельницу строить начинаем». Митяй, понимая, что я серьезен и времени на раскачку нет, быстренько откусил здоровый кусок пирога, запил вчерашним молоком, остаток сунул в карман и умчался прочь, как заяц от охотника. Машка же, стоя рядом со мной, тихо сказала: «Пойду я, Егорушка, а то батюшка с матушкой переживать будут». Я посмотрел на нее, и в голове крутились фразы с уроков истории, когда-то давным-давно перечитанная «Война и мир», какие-то сериалы про помещиков, исторические хроники, документальные фильмы. Черт возьми, ну это же не 21 век, где можно просто съехаться и плевать на все вокруг. Машка хоть и не крестьянка, но и не дворянка, дочь мелкого торговца, среднее сословие, если не ниже, с учетом, что Фома уже не первый год как не купец. Вольную ей оформить не получится, она и так вольная. Статус поднять отцу, как купца, чтобы у семьи положение было. Но это нужно очень сильно постараться, деньги немалые вложить, связи налаживать. И то тогда придется наплевать на пересуды соседей и как-то узакониться перед обществом. Нужно все это дело подробнее узнавать, законы изучать, а то еще подставлю и себя, и семью Воронцовых. В эти времена репутация – дело тонкое и легко ломающееся. Я взял ее за руку, посмотрел в глаза зеленые, как малахитовая россыпь. «Маш», – сказал я нежно, но при этом твердо, – «ты моя». Не потому, что я барин и барин так велит, а потому что я так хочу, так сердце просит. «Ты ж не против?» Она даже не моргнула, только кивнула и ответила, причем голос ее был хрипловатым. «Не против, хочу быть твоей». И тут же зараза такая подмигнула. Пусть хоть даже фавориткой. Я аж присвистнул про себя, все-то она знает, все-то понимает, вот же умница. «Перебирайся ко мне», — сказал я, — «официально будешь помощницей. Батя твой говорил, грамоте обучена, считать умеешь?» «Да, умею», — с гордостью подтвердила она, улыбнувшись широко, словно солнышко из-за тучи выглянуло. Мы помолчали, наслаждаясь этой тишиной и близостью. Она подняла взгляд и тихо добавила, «А я ведь тоже с первого дня ты мне в душу запал. Как в глаза посмотрел, так и все, и тянет к тебе, так, что ни о чем больше думать не могу. Даже во сне снишься, представляешь? Ну вот и хорошо», — выдохнул я, поцеловав ее в лоб, потом в щеку, потом в губы. Она прижалась ко мне крепче, и мы еще немного посидели в тишине, слушая, как за окном просыпается деревня, где-то петух прокричал, где-то собака залаяла, где-то скрипнула калитка. А тут во двор ввалились Митяй, Петр и Илья, топая, как целое стадо коней по мерзлой земле. Маша тут же вскочила, подошла к топчину, посмотрела на него внимательно, а потом быстро сдернула простыню. Я же увидел на ней красное пятно, а Машка вся тут же покраснела, как маков цвет. «Застираю», — пробормотала она, торопливо скручивая ткань в комок и прижимая к груди. «Беги уже», — хмыкнул я и шутливо шлепнул ее по упругой попке. Она захихикала звонко и умчалась к выходу, разминувшись в сенях с мужиками. Слышно было, как они переговариваются у порога, обстукивая с сапог грязь. Мужики, пропустив Машку, ввалились в избу, как медведи в малинник. «Доброе утро, барин!» Чуть ли не хором рявкнули Петр с Ильей, снимая шапки. Петька же проводил взглядом слегка растрепанную Машку, что выскользнула в сени с простыней, и как будто бы кивнул чему-то своему, но промолчал. Только в глазах промелькнуло понимание. Я прищурился, но не стал развивать мысль. И так ясно, что он там думает. Деревня, не город, тут все на виду, да и не скроешь ничего. Он повернулся ко мне, деловито потирая руки. «Егор Андреевич, я тут прикинул. Илюха ж на заготовке леса каждую зиму в Уваровке работает. Вот вчера только вечером разговаривали, он там крутится и знает, что где лежит и что по прошлым годам не убрали. А нам же с вами это неведомо, а он в курсе. Вот и думаю, взять его с нами в лес. Да и рукастый он, хоть и меньшой, вдвоем-то сподручнее будет». Илья при этих словах важно кивнул и добавил, «Точно, барин, знаю там каждую делянку, и где бревна хорошие лежат с прошлого года, сухие уже, но не прогнившие, и где дорога получше, чтоб вывозить удобнее было». Я на это лишь кивнул. «Хорошо придумал, Петька. Я и сам хотел Илюху звать, только не вдвоем, а втроем будем работать. Да и Митяй еще на подхвате будет. Введем ему должность, старший куда пошлют». Петр слегка закашлялся, переглянувшись с Ильей, будто я им в суп плюнул. «Так-то оно так, барин», — начал он осторожно, «но вы уж не серчайте, лучше вы руководить будете, да показывать, что и как, а мы уж сделаем. Негоже барину молотком да пилой махать». Я аж расхохотался. «Да что ж вы, мужики, я же не какой-нибудь столичный щеголь. Руки у меня есть, и работать умею. Может, оно и так», — упрямо продолжал Петр, «только все ж таки вы наш барин, негоже вам, а мы, мужики рабочие, каждому свое место. А вот это, Петруха, как раз мне решать, что гоже, а что нет», — отрезал я. «Хочу с пилой работать, хочу с молотком, а хочу и с кнутом дисциплину наводить». «Ладно, не о том спор», — Петр поджал губы, но промолчал. «Видать, понял, что переборщил с советами. Теперь решаем, пешком идем или Зорьку сразу запрягаем», — продолжил я, оглядывая собравшуюся компанию. «Так сразу и запрягаем», — выпалил Петр. «Че два раза ходить-то, колесо и опоры у быстрянки делать сподручнее будет, да и тащить не придется к реке», — продолжал он, размахивая руками, «а мелочь всякую, шестеренки, втулки, то, о чем вы говорили, в сарае тут доделаем, ночевать там не будем, тут до Уваровки треть часа пешком». «Верно мыслишь», — согласился я, кивнув. «Илюх, пока мы с упряжью будем возиться, попроси жену Снеди на четверых собрать, да и двинем». Пока Илья побежал домой за Снедью, Петр пошел запрягать Зорьку, а Митяй принялся шуршать по избе, наводя порядок с усердием настоящей хозяйки. Молоко аккуратно спрятал в подпол, чтобы не скисло, хлеб ручником накрыл от мух, крошки со стола старательно вытер и даже лавки расставил по местам. «Ну прям хозяюшка, ей-богу», — хмыкнул я, наблюдая за его хлопотами. «Парень, золото настоящее, вот в дворецкие бы его к какому помещику, цены бы не было такому работнику». В итоге из Уваровки выехали буквально минут через 15. Как оказалось, Пелагея уже все приготовила. Хлеб свежий, сало домашнее, яйца отваренные, квас в глиняной бутыли, все уже лежало в просторной холщовой торбе, перевязанной бечевкой. Мы, к удивлению моему, двинулись не к Быстрянке, а в другую сторону, там тоже начинался лес, но более редкий. Шли недолго, буквально минут 10 по утоптанной тропинке, и вышли к настоящему сокровищу, аккуратно сложенным штабелям бревен, толщиной сантиметров по 40-70, длиной метра по 3 каждая. «Вот, с позапрошлой осени лежат», — махнул рукой Илья, словно извиняясь за то, что не сразу вспомнил про эти запасы. Обошли штабеля, внимательно посмотрели на качество древесины. Ни плесени, ни жуков-короедов, бревна отлично просохли на сквозняке между укладочными брусками, и ровные, словно по линейке отобранные. Хороший материал, видать, мужики знали толк в заготовке леса и умели правильно складывать. В основном тут были осина, сосна, ольха и вон там береза, белоствольная красавица. Я прикинул в уме, для опор мельничного колеса вполне сойдет любая из этих пород, но вот для самого колеса и ответственных шестеренок нужен дуб, твердый, надежный, не боящийся воды. Илья, поймав мой задумчивый взгляд и угадав мысли, сказал: «Там, барин, дальше дубрава начинается, где-то верста отсюда будет, там и дуб заготовленный есть, хороший, веди», — кивнул я решительно. «Петь, Митяй, вы тут останьтесь и отберите штук 5-6 стволов самых ровных, чтоб без сучков были и трещин», — распорядился я, — «а мы с Ильей за дубом сходим, так быстрее управимся». Петр с Митяем принялись деловито перебирать бревна, простукивая их обухом топора и прислушиваясь к звуку. Опытный плотник сразу определит, хорошее дерево или нет. Оставив их у штабелей, мы с Ильей двинулись дальше по едва заметной тропе. И действительно, лес менялся на глазах, словно мы переходили из одного мира в другой. Сосны постепенно редели, потом и вовсе сошли на нет, уступив место дубам, сначала корявеньким придорожным, но крепким на вид. Прошли еще с километра, и вот она, настоящая дремучая дубрава. Вековые великаны стояли плотной стеной, их кроны переплетались так густо, что солнце с трудом пробивалось к земле отдельными золотыми пятнами. Дошли до места, о котором знал только Илья, видать, не каждому доверяли местоположение такого богатства. И действительно, несколько внушительных куч бревен лежали аккуратно сложенными, и что особенно порадовало, с деревянными перемычками между каждым слоем для лучшего проветривания. «Гляди-ка, как грамотно сложено», — присвистнул я, обходя штабеля. «Каждое бревно дышит, влага выходит равномерно. Кто ж такой мастер был? Да старый Герасим еще, царствие ему небесное», — ответил Илья с почтением в голосе. «Он всю жизнь с лесом работал, знал каждое дерево в округе, говаривал: дерево живое, с ним ласково надо, тогда и служить будет верно». Подошел ближе, провел ладонью по коре. «Дуб действительно отменный, плотный, тяжелый, без единой трещинки. Такой и через 100 лет будет как новый стоять. Мужики, сушили как положено, как для себя, знали в этом толк, чтоб не гнило и на ветру сохло быстрее. Каждое бревно проверяли, постукивая костяшками, глухой звук означал гниль внутри, звонкий говорил о здоровой древесине. Илья даже нюхал торцы, опытный плотник по запаху определит качество дерева лучше любого прибора. Выбрали в итоге 7 стволов в диаметре сантиметров по 40-60, благо не длинные были, метра по 3 каждый, и, кряхтя от натуги, используя шесты как рычаги, кое-как закинули их в телегу. Зорька, когда трогалась с места, аж фыркнула недовольно от тяжести, но сдюжила в итоге. Поехали назад, к Петру с Митяем. Те уже справились, выбрали самые лучшие стволы, и мы догрузили воз березовыми бревнами. Колеса телеги заскрипели тревожно под двойной нагрузкой, и мы, подтолкнув в помощь Зорьке телегу, двинулись вперед, а дальше направились к Быстрянке, к перекатам, где я планировал начать делать мельницу. Проходя мимо Уваровки, из-за забора внезапно выскочила Машка с котомкой в руках. Подбежала быстро, всучила мне сверток, видно было, пироги еще теплые да квас в бутыле, и как будто бы случайно придержала руку на моем плече. Ее пальцы были теплыми, даже через рубашку чувствовал. Затем улыбнулась вроде украдкой, но мужики все заметили, в деревне от любопытных глаз не скроешься. Я поймал ее взгляд, кивнул благодарно, и она умчалась обратно за забор, только русая коса мелькнула на бегу. Сердце ёкнуло от такой заботы. Илья, шагая рядом с телегой, как бы невзначай заметил, покашливая: «Хороша девка Машка, барин, умная, работящая, таких нынче и не сыскать». Петька же шел рядом и подхватил мысль: «Вы уж простите, Егор Андреевич, но прошу, не обижайте ее, я ее знаю еще с Липовки, как Фома с Пелагеей с ней переехали, так с тех пор и знаю. Добрая она, хорошая, не сыскать таких нынче, сердце у нее золотое». Митяй молча кивнул, поддерживая товарища. В его глазах читалась та же просьба. Я зыркнул на них строго, но не озлобился, понимал, что говорят от чистого сердца. «Правы вы, мужики, только не ваше это дело в конечном счете. Но скажу точно, обижать не буду и никому другому не позволю». «Ясно». Они лишь кивнули разом, и тема, собственно, закрылась. Я шел дальше, поглядывая на воз, как бедная Зорька его еле-еле тащит, перебирая уставшими ногами, а сам думал о Машке. Она ведь стала моим всем в этом странном мире. Она мне как якорь спасительный, который я бросил в бурном море неопределенности. Но тут не 21 век, где можно просто съехаться и жить в свое удовольствие. Здесь вольная, купчая для Фомы, свадьба, все это такая тонкая шахматная партия, где ничего нельзя упустить и ни одного хода не сделать зря, иначе улечу на самое дно социальной лестницы. Одно неверное движение, и считай, жизнь сломана. А тут репутация боярского рода, как-никак. Ну а пока-пока она просто рядом со мной. И это самое главное, что у меня есть в этом мире. У Быстрянки перекат все так же бурлил и пенился. Вода била о камни с такой силой, что брызги летели на несколько метров. Идеальное место для водяного колеса, течение мощное, постоянное. Мы разгрузили тяжелые бревна, отвязали измученную Зорьку, чтоб походила по берегу и отдохнула. Сами же перетаскали бревна к тому месту, где я планировал ставить колесо, выбрал участок, где берег был покрепче и поровнее. Я вытер пот со лба и прикинул: вот достанем дуб мореный, про который Петька говорил, да с такими опытными мастерами, наверное, даже меньше чем за месяц управимся со всей конструкцией. Главное, не торопиться и делать все по уму. «Петь», — сказал я, показывая рукой на камни у самого берега, — «будет стоять наше колесо вот там. Видишь, как удачно природа все устроила. Основание крепкое, течение подходящее. Собираем здесь на месте», — уточнил Петр, прикидывая глазами расстояние. «Да, здесь и будем собирать. Только инструмент весь сюда притащить нужно будет. А вот шестерни и звездочки, как ты и говорил, лучше в сарае делать. Там и верстак есть, сподручнее будет точную работу выполнять». Петр кивнул, явно уже прикидывая последовательность работ в голове. «Ну что ж, начнем», — предложил я. «А ты, Митяй, пока мы тут разбираемся, наверное, за Прохором сходи. Лишние руки точно не помешают. Работы предстоит непочатый край». «Сделаю, барин», — тут же кивнул Митяй и пошел обратно в Уваровку. Петр украдкой посмотрел на меня, видно, что-то его беспокоило. «А чертежи вечером покажете? Хотелось бы еще раз внимательно изучить, особенно соединение». «Покажу», — согласился я. «А пока давайте с едой разбирайтесь, а то я на Зорьку поглядываю уже нехорошо, желудок требует своего». Мужики рассмеялись и принялись разворачивать холщовые торбы. Расположились прямо у реки, на плоских камнях. Пелагея, жена Ильи, явно расстаралась: пироги с капустой, сало аж розовое с прожилками, квас в глиняной посудине прохладный. Видать, в погребе держала до последнего. Жуя сытный пирог, я смотрел на этот небольшой водопад на Быстрянке и думал: ну вот и начали мои планы воплощаться в жизнь. Не на бумаге, не в мечтах, а по-настоящему. Руки уже чесались взяться за работу. Мы неспешно перекусили, сидя прямо на теплых камнях у бурлящей Быстрянки. Вода здесь падала почти отвесно, метра на полтора, образуя внизу пенную воронку. Доедая нехитрую снедь, я от души похвалил жену Ильи. «Илюх, передай Пелагее спасибо. Знает она, как поднять боевой дух работнику и настроить на дальнейшие подвиги. Уж очень вкусный был перекус. Передам, барин, она будет рада», — улыбнулся Илья. Над рекой деловито стрекотала крупная стрекоза, переливаясь на солнце изумрудными крыльями. Солнце к полудню разошлось не на шутку, пекло так, будто решило нас всех в смолу расплавить. Благо, тут была живительная прохлада от реки, да и деревья росли так густо, что давали превосходный тенек. Отер пот рукавом, окидывая взглядом бревна, что привезли. «Ну, орлы», — хмыкнул я, поднимаясь с камня, — «хватит пузо набивать. Пора бревна в доски превращать, а то мельница сама себя не построит». Петр, пыхтя от усердия, полез в телегу за инструментом. Достал топор с широким лезвием, пару деревянных клиньев для раскалывания, молот. Не сказать, что прямо кузнечный, но достаточно увесистый для плотницкой работы. Илья, прищурившись, осторожно потрогал пальцем лезвие топора, проверял, не затупилось ли. Потом одобрительно кивнул. «Острый, хорошо заточен. Ну, Петька», — сказал я, хлопнув мастера по плечу, — «давай рули парадом. Это теперь твоя вотчина». «Каким таким парадом, Егор Андреевич?» — переспросил Петр, почесывая затылок. «Да процессом, говорю, руководи. Что кому делать, за что хвататься? Да и погнали уже, барин, кого погнали?» Илья растерянно оглянулся по сторонам. «Ай, много вопросов задаешь, давай работаем», — махнул я рукой. Глава 21. В общем, Петр ухмыльнулся и выбрал дубовое бревно, что побольше. Присмотрелся к нему внимательно, покрутил, простукал костяшками пальцев. «А оно, вон какое ровное, прям как под линеечку. И сучков практически не было. Словом, материал что надо». Он первым делом принялся делать надрубку с того конца, что потолще был, так, чтобы туда клин вошел как нож в масло. Сначала сделал пару аккуратных, пробных ударов топором, примериваясь к древесине. Потом посильнее замахнулся, причем попадал точно в то самое место, где бил до этого, мастерство сказывалось. В итоге топор вгрызся в древесину с таким сочным хрустом, что аж щепки отлетели во все стороны, как искра из растопленной печи. Дубовый запах тут же ударил в ноздри. Вытащив топор из бревна, Петр аккуратно вставил острый кончик клина в получившуюся щель. Сам клин был достаточно длинный, ладоней 5, но к концу расширялся, становился где-то с ладонь шириной. Настоящий разрывной клин, по всем правилам сделанный. Взяв увесистый молот двумя руками, стал постукивать по этому клину, будто гвоздь забивал. Каждый удар отзывался глухим звоном. Бревно нехотя, но стало поскрипывать, потрескивать изнутри. «Илюх», — скомандовал Петр, не прекращая работы, — «давай подпирай». Илья тут же схватил второй клин, он был гораздо толще первого, и носик у него не такой острый, зато мощнее. Сунул его в щель, в которую уже провалился первый клин, чуть сбоку. Потом добавил усилий, забил его молотком поглубже, потом взял еще один, потолще, потом еще один. Я стоял в сторонке и смотрел, как они, пыхтя от натуги, методично расширяли трещину. Подбивали клинья по очереди, все больше и больше раздвигая волокна древесины. Молот мерно стучал, тук-тук, тук-тук, бревно скрипело и потрескивало, будто жаловалось на свою незавидную судьбу. Петр, аж красный как свекла от напряжения, вбивал клин все глубже и глубже, а Илья ловко добавлял новые клинья, чтобы щель не смыкалась обратно, а наоборот, неуклонно расширялась. «Петь, ты прям как доктор на операции». Не удержался я от подколки. Так приловчился, что бревно само скоро на доске будет расщепляться. Мужики заржали, но работу не прекращали. Дело шло к концу, щель росла с каждым новым ударом молота, древесина поддавалась все охотнее. И вот в какой-то момент, хрясь, бревно лопнуло надвое с таким треском, что птицы с ближайших деревьев взлетели испуганно. Получились две ровные половинки, почти одинаковые. «Ух ты!» — присвистнул Илья. «Как по маслу пошло!» «То еще не все», — усмехнулся Петр, вытирая пот со лба. «Это только начало». Потом закрепили одну из получившихся половин в самодельных тисках из бревен, так чтобы можно было с ней работать дальше, и все началось заново. Петр снова вбивал клин в свежий торец, Илья помогал ему расширять щель, второй клин, потом еще, и так раз за разом, методично и неторопливо. «Главное, не спешить», — приговаривал Петр, примериваясь к очередному удару. «Дерево само подскажет, где слабое место». И действительно, Эта половина треснула еще быстрее. Потом принялись за вторую, и та тоже поддалась их упорству. В итоге получились доски сантиметров 5-7 толщиной. Не шедевр столярного искусства, конечно, но для водяного колеса вполне сойдет, прочные, из хорошего дуба. Не прошло и полутора часов неспешной работы, как у нас уже лежали 4 таких доски, ровные и добротные. Обрубки же, которые остались с краев бревна, аккуратно отложили в сторону. Эти тоже сгодятся еще, сказал Петр, оглядывая результаты работы. На втулки пойдут или на крепежи всякие. Неплохо получилось, кивнул я одобрительно. Пока Петр устанавливал следующее бревно, аккуратно подгоняя его под нужный размер и проверяя, чтобы волокна шли ровно, Илья, не теряя времени даром, схватил с телеги старый, но добротный рубанок, пристроил между устойчивыми камнями получившуюся доску и принялся методично строгать первую заготовку. Стружки вились длинными золотистыми лентами и падали к его ногам, источая тот самый, ни с чем не сравнимый аромат свежего дуба, терпкий, чуть горьковатый, но удивительно живой. Доска буквально на глазах становилась все более гладкой, и каждое движение рубанка оставляло за собой идеально ровную поверхность, словно шелк. Тут над рекой неторопливо пролетела серая цапля, лениво и размеренно махая своими широкими крыльями. Создавалось странное впечатление, что она специально наклонила свою голову на длинной шее, посмотрела прямо на нашу небольшую артель и что-то тихо курлыкнула, будто одобряя всю эту человеческую суету у речного берега. Может, и вправду одобряла, кто знает, что у этих птиц на уме. Буквально в тот момент, когда Петр с характерным треском расколол очередное толстое бревно ровно пополам, к нам притопал запыхавшийся Митяй, а следом за ним, неспешно, но шел вечно ворчащий Прохор. Тот деловито поплевал на свои рабочие ладони, как положено настоящему мужику перед серьезным делом, и тут же бодро спросил: «Что делать-то, барин? Говорите, чего надо?» «Что-что», махнул я рукой в сторону кучи бревен, «коли дострогай вместе с остальными, а то Петька с Ильей до самой зимы пыхтеть будут, не управиться вдвоем». Митяй, сияя довольной улыбкой как начищенный самовар, моментально схватил тяжелый топор и принялся примериваться к бревну. Прохор же взялся за молот, инструмент явно по его силе и опыту. И да, дело сразу пошло заметно быстрее. К самому вечеру, когда солнце уже направилось в сторону горизонта и бросало длинные тени от наших фигур, мы успели расколоть почти половину всех заготовленных бревен на добротные доски толщиной по 5-7 сантиметров каждая. Удивительное дело, в общем-то ровные получились, как под копирку сделанные, что не могло не радовать глаз. Видно, руки у мужиков правильные, опытные. Строгать решили уже завтра, света маловато стало, да и устали все порядочно. Сложили доски аккуратной штабелем так, чтобы между ними воздух гулял свободно, чтобы не прели от сырости, а наоборот, сохли равномерно на сквознячке. «Ну что, молодцы мы сегодня», — похвалил я всех нас, отряхивая штаны от древесной пыли и стружки, «завтра доделаем остальное». «Петь, прикинь заранее, что из инструмента на завтра брать с собой». «Хорошо, так что, барин?» — переспросил Петр, вытирая пот со лба рукавом рубахи. «Клинья, молот, рубанки точно понадобятся. Да пилу еще, ежели подрезать что придется по размеру. А с материалом как?» — поинтересовался я. «Ну, доделаем завтра дуб полностью», — ответил он, оглядывая оставшиеся бревна, а березу-то пока еще даже и не начинали толком. «Добро», — кивнул я одобрительно. «Илюха, ты снедь на завтра организуй с утра пораньше, уж больно вкусная она получается у жены твоей. Работать на голодный желудок себе дороже». Повернувшись к Митяю, добавил: «А ты корзины у забора не забудь с вечера выставить, а то бабы наши нас без пирогов горячих оставят, обидятся на нерасторопность». Мы неспешно двинули в сторону Уваровки, шагая по узенькой, но хорошо утоптанной тропинке, где густо пахло свежескошенным сеном и вечерней прохладной росой. Легкий ветерок шевелил листья на придорожных деревьях, создавая приятное шуршание, а где-то над широким полем монотонно гудел крупный жук, как какой-то дрон из моего далекого времени. По дороге я прикинул в уме, что пора бы уже глубже изучить повседневную жизнь деревни, а то со своими техническими внедрениями обязательно что-то важное и существенное пропущу. Местные традиции, порядки, негласные правила – все это нужно знать. «Илюх», — сказал я, — «на утро организуй сходку всех крестьян и Фому обязательно позови, без него теперь никуда. Надо дела общие обсудить, планы на будущее, а он в счете самое то, толковый мужик». «Сделаем, барин», — покладисто кивнул Илья. Фома, небось, уже всю голову себе сломал от размышления и с нетерпением ждет, когда вы его к настоящему делу пристроите. Я хмыкнул, представляя, как Фома с его ухмылкой будет торговать на ярмарке. Наверное, тут еще зазывало из него получится, голос громкий, речь бойкая. Уваровка встретила нас уже привычным гомоном. Куры кудахтали где-то в закутках, мужики были в вечной суете, там подправить, тут починить. Вон Прасковья с Аксиньей таскали какие-то горшки от колодца, видно, воду на завтра запасали. Бабы переговаривались через заборы, делились новостями дня. Кто-то дрова рубил, слышался мерный стук топора. Смотрел на это и думал, деревня живет, дышит. Хорошо же, не то что в городе, где каждый сам по себе, а тут общее дело, общие заботы. Один другому поможет, не бросит в беде. Зашел в избу, а там, как в другой мир попал, чистота сияла такая, что глаз радовался. На столе скатерть была, пусть и латанная местами, но была. Половики постелены, лавки скоблены добела. Даже запах особый, медом и сосновой смолой отдавала. А у печи стояла Машка в цветастом платке и улыбалась так, что от этой улыбки сердце аж спотыкалось. «Перебралась, значит», — сказал я, и она подскочила ко мне, прижалась, обняла крепко-крепко. А я вдохнул ее запах, молоком парным пахло, травами луговыми, и чуть не растаял, как масло на сковородке. «Как же хорошо», — выдохнул я, склоняясь к ней. Поцеловал мягко, но жадно. «Здравствуй, солнце мое», — она лишь зарумянилась. «Здравствуй, Егорушка», — шепнула. «Будешь ужинать, разве что чуток», — хмыкнул я. «Дай только ополоснуться хочу, а то пахну, наверное, как зорька после дубравы». Машка кивнула, указывая на горшок в печи, где вода уже грелась. «Вот и отлично», — сказал я. «Пошли во двор». Ухватив полотенцем горшок с водой, мы вышли на улицу, где уже зажглись первые звезды. Воздух стал прохладным, но приятным, день жарким выдался, а теперь легче дышать стало. В стороне, за сараем, я скинул рубаху, и Машка, хихикая, поливала мне теплой водой из ковша. «Ой, не брызгай так», — смеялась она. Я фыркал от удовольствия, как кот под дождем, а она подкалывала. «Ой, Егорка, моешься ты, а мокрая буду я, с головы до ног». И тут меня осенила мысль. «Маш, а ты не знаешь, баня в деревне есть у кого-то?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Завтра спрошу у Прасковьи, она то точно знает». «Спроси, спроси, а то если нету, так первым делом поставить надо», — хмыкнул я. А сам подумал, ох и планов-то у меня, когда все делать, не знаю. Мельница, баня, торговля, да еще и хозяйство наладить надо. «Ладно, разберемся», — сказал вслух, вытираясь грубым полотенцем. Вернулись в избу, и ночь накрыла нас, как одеяло. Машка задвинула дверь на засов, погасила лучину. Только отблески от печи играли на стенах, создавая уютный полумрак. «Машка, огонь и шелк, мы тонули друг в друге так яростно, будто завтра могло не наступить». Ее вздохи, шепот, было видно, что она поднималась на небо, волна за волной. А я смотрел, как ее глаза сияют, как звезды, и думал, «Боже, как же мне хорошо с ней». Она цеплялась за меня, и ее пальцы скользили по спине, оставляя огненные дорожки. Я целовал ее шею, плечи, ловя каждый ее стон, как музыку. Время остановилось, была только она, только мы, только этот момент счастья. Мы любили друг друга, пока горизонт не начал багроветь, и уснули, сплетенные в одно целое. Утром Машка сонная прижалась ко мне и шептала, «Нет, не я ведьма, Егорушка, это ты колдун». «Ну не бывает так». Я расхохотался, поцеловал ее в макушку. «Бывает, солнце, сама же видишь, что бывает». Она улыбнулась, потянулась сладко, как кошка на солнышке. А я думала, что такое только в сказках случается. «Значит, мы с тобой в сказке и живем», — подмигнул я. Перекусили на скорую руку, хлеб с молоком, что Машка еще вчера приготовила. Я крикнул в окно: «Митяй, иди к Илюхе, пора народ собирать». И буквально через 10 минут двор гудел, как улей. Крестьяне толпились под яблоней, где Петр с Ильей уже тащили лавки, а кто-то просто сел на траву. Мужики переговаривались, строили догадки о чем, мол, барин говорить будет. Я вышел на крыльцо, оглядел собравшихся. Лица серьезные, внимательные. Чувствовалось, ждут перемен, готовы к новому. Я уселся во главе стола, потемневшего от времени и покрытого неглубокими зарубками. Рядом пристроились Петр, Илья, Степан и Фома. Последний явился с такой ухмылкой, будто уже полтулы скупил, и в кармане звенели золотые червонцы. Мужики расселись кто на лавке, кто просто прислонился к стене. Аксинья рядом с Прасковьей стояли поодаль в сторонке, но слушали во все уши, изредка перешептываясь и бросая любопытные взгляды. Я начал, медленно оглядев всех собравшихся. «Ну что, дамы и господа, увидев недоуменные лица, видно, не совсем понимают мою городскую манеру говорить», чуть-чуть прокашлялся и добавил проще. «Давайте в общем, колитесь, сколько у нас земель под пахотой, что сеем, что собираем тоже. Я не в курсе, что у вас есть, чем живете. Знаю лишь, что Игнат, зараза, все зажимал да не давал вам жить нормально. Предупреждаю сразу, нужна правда, без утайки, узнаю, что утаиваете и обмануть хотите, пеняйте на себя. А чтоб понимали, по осени оброк с вас брать не буду, и так от старосты бывшего пострадали, сам уплачу. Так что, я с вами по-честному и от вас того же требую». Степан почесал седую бороду, сплюнул в сторону и заговорил обстоятельно. «Земли, значится, Егор Андреевич, десятин 20, а может и 30 будет. Поля есть у Быстрянки, рожь, овес да ячмень растут. В этом году посевов мало вышло». Он помолчал, глянул из-под лобья на других мужиков, те понимающе кивнули. Игнат зерно зажал, на ярмарку сплавлял, сука такая. Ржи всего-то 30 десятин засеяли, овса 2, ячменя 1, может, 1,5. Прохор подался вперед, добавил с горечью. «В прошлом году собрали, миром считая, 10 мер ржи, 5 овса да 3 ячменя. Мало, барин, совсем мало». Степан тяжело вздохнул. «С учетом того, что в этом году засеяли, на зиму точно не хватит. Голодать будем». Я нахмурился, быстро прикинув в уме. 10 мер ржи на всю Уваровку, да это ж впроголодь жить всей деревней. Хлеба на такой урожай от силы до Рождества хватит». Степан, тяжело пыхтя, добавил с нескрываемой злостью. «Игнат, сукин сын, семенное зерно в Тулу таскал бочками. Мы просили, дай нам на посев, хоть немного, а он не дал. Вот и сеяли, что после его воровства осталось». «Понятно», кивнул я, чувствуя, как закипает внутри справедливый гнев. «Значит, так, Степан, Фома, вам поручаю сейчас за посевами следить. Что когда делать, вы уж простите, но лучше меня знаете. Я ни разу не агроном, в земледелии не смыслю. Встаю, начинаю расхаживать перед столом, а зерна докупим. Раз Игнат все разворовал, тебе, Фома, скоро придется в Тулу сходить. Дам подробный список, что нужно прикупить. Нам для дела надо, вот и приценишься заодно, прикупишь». Фома выпрямился, глаза заблестели. «Найду там, где рожь взять довез, заодно и привезу одной ходкой немного на пробу. А тебе, Степан, с мужиками поля готовить, так, чтобы к зиме вскопать все, да на следующую весну все было готово к полноценным посевам». Степан понимающе кивнул. «А Фома прикупит столько, сколько понадобится, чтобы нормально перезимовать, а не впроголодь жить. Купим, не переживайте, лишь бы деньги были. Сделаем все, барин, не переживай», — твердо кивнул Степан. Фома же добавил с усмешкой. «Егор Андреевич, все, что скажете, куплю в Туле. И зерно, и...» Он ухмыльнулся пошире и добавил. «И сено, а то корова Игната мычать будет с голодухи». Мужики дружно заржали, видать, зашла шутка. Вспомнили, как Игнат про корову свою брехал. Я махнул рукой. «Ладно, орлы, давайте за дело. Но сено покупать не надо», — обвел взглядом собравшихся. «Ты лучше вон со Степаном посоветуйся. Да кто еще тут из мужиков на покос пойдет?» Несколько рук поднялось. «Покос организуйте нормальный. Мы пока ходили до Быстрянки, видел, трава растет отменная, много ее там. Сколько нам надо? У нас корова да коза, теперь уже две, правда, на всю деревню. Хватит, накосите на зиму». Степан потер подбородок. «Точно, с голоду скотина не подохнет. Потом в стога сложим как положено, нормально будет, выкрутимся». Поднимаюсь, хлопаю в ладоши. «В общем так, Петр, Илья, Прохор, мы к Быстрянке идем. Митяй, ты с нами». Тот кивнул, поднялся с лавки. «Все трудимся, народ, дела много, а рук мало». Крестьяне одобрительно загудели, стали постепенно расходиться. Кто-то еще переговаривался о предстоящих работах, кто-то уже строил планы. Чувствовалось, люди воспрянули духом, появилась надежда на лучшую жизнь. Я посмотрел на Машку, которая стояла у крыльца и поправляла платок. Пересеклись взглядами, и подумал вдруг с неожиданной для себя силой. Вот ради нее-то и стоит эту Уваровку подымать. Ради нее-то не то что зерно, паровоз достану, если понадобится». Она смущенно отвела глаза, но я успел заметить, как в них мелькнуло то обожание, которое сводило меня с ума. Глава 22. Еще подходя к реке, услышали, как бурлила вода, перекатываясь через камни. По дороге уже обсудили, что будем делать, планы были ясны всем, поэтому распределились по работам быстро. Прохор с Ильей, пыхтя и отдуваясь, кололи массивные бревна на ровные доски. Я же с Петькой взялся за главное дело – водяное колесо. Доски, что Илья вчера настрогал своими золотыми руками, так и лежали аккуратно уложенные одна к другой. Запах такой от них дубовый стоял, аж банькой потянуло, древесина еще живая, только вчера строганная. Петр принюхался и одобрительно крякнул. «Петь», — начал я, раскладывая доски, — «вымеряем каждую доску, чтоб как из-под станка выходило. Не хочу, чтоб колесо хромало на ходу. Нужно, чтоб ровное было и середину отцентровать, главное точно, чтоб один в один было, иначе все дело на смарку пойдет». Петр хмыкнул понимающе и достал из кармана веревку с завязанными через равные промежутки узлами. «Ага, местная рулетка», — усмехнулся я. «Дедовский способ», — отозвался Петр, явно не понимая, что такое рулетка. «Показывайте, на каком расстоянии делать». Выбрали доски, которые ближе к середине кололись, все с полметра шириной. Все были как на подбор, словно дуб сам знал, для чего растет. Сантиметров 7 толщиной каждая, самое то для нашего дела. Я чертил угольком на каждой, где резать, чтобы лопасти были ровные, как под линейку выведенные. Петр пилил уверенно, с нажимом, я подгонял рубанком, бронясь про себя, когда стружка летела в лицо и щекотала нос. «Гляди, как стружка завивается», — заметил Петр, останавливаясь передохнуть. «Значит, дерево хорошее, не пересохло». «Это радует», — согласился я, отряхивая опилки с рубахи. Доски на лопасти аккуратно отложили в сторонку. Каркас же принялись собирать с особой тщательностью. Получился хороший ровный круг, диаметром ровно 3 метра, как и планировал. Для надежности делали перемычки крест-накрест. Петр считал, что двух хватит для прочности, но я настоял на 4. «Лучше перебдить, чем недобдить», — сказал я, выставляя их как спицы колеса. «Мало того, что дуб сам по себе тяжелый, так еще и нагрузка постоянная будет. Вода будет давить на лопасти с приличной силой, поэтому лишним не будет». Петр кивнул, прикидывая нагрузку в уме. «С другой стороны, правильно говорите, река у нас быстрая, особенно после дождей. Снесет, если хлипкая будет, как щепку». Скрепляли все гвоздями из игнатовского клондайка, железо оказалось отменное, не гнулось и не ломалось. Петр еще для верности обвязывал соединение веревкой, промоченной в дегте. 21 век прямо отдыхает, пошутил я, глядя на эту надежную, хоть и архаичную конструкцию. Илья с Прохором между тем справились со своей задачей и подошли поглядеть на наше творение. «Ничего, колесо выходит», — одобрил Прохор, обходя его кругом. «Только вот как крепить будем к берегу, об этом я уже думал», — ответил я, вытирая пот со лба. «Нужно будет соорудить крепкие опоры. Сделаем площадку над водой, плюсом укрепим распорками по диагоналям». Работа спорилась, и я чувствовал, как растет уверенность в успехе всего предприятия. К обеду первая часть колеса уже была готова, она стояла, прислоненная к дубу, как некий памятник нашей упертости и терпения. Я отошел на несколько шагов назад, прищурился, посмотрел критическим взглядом. «Ну, вроде ровный получился», — пробормотал я, обходя конструкцию со всех сторон. «Даже, можно сказать, идеальный круг вышел». Петька вытер пот со лба, оставив на коже древесную стружку, и гордо кивнул. Митяй тоже подошел поближе, восхищенно разглядывая плоды нашего труда. «Что ж, вроде вырисовывается», — сказал я, присаживаясь на большой камень у берега. «Мужики, перекур». Митяй уже слышал от меня эту заветную фразу множество раз, поэтому тут же достал из прохладной тени корзину. Там, как всегда, лежали румяные пироги, на этот раз с капустой и яйцом. Кусок сала, толстый как ладонь, завернутый в чистую тряпицу. Квас в глиняном кувшине, еще прохладный с утра. Над рекой неторопливо летали стрекозы и прочая живность, их крылья переливались на солнце как витражи, а солнце между тем пекло нещадно, как в настоящей сауне, влажность тут повышенная была, речная, рубашки на всех промокли насквозь. «Слушай, Петька», — сказал я, откусывая кусок пирога, «а как думаешь, выдержит такая конструкция, как мы задумали, речной поток?» «Выдержит, барин», — уверенно ответил мастер, жуя сало. «Дуб-то какой взяли, сердцевинный, да и крепления железные, не подведут. Митяй молча кивал, слушая нашу беседу и периодически поглядывая на полуготовое колесо с нескрываемым восхищением. Перекусив и обсудив мелкие технические детали, распределили дальнейший план работ. Прохор с Ильей должны были продолжать колоть доски, а мы с Петькой займемся второй частью колеса, зеркальной копией первой. Главное, чтобы размеры точно сошлись, повторял я, миллиметр в миллиметр, иначе вся конструкция будет бить и вибрировать. Понял, барин, кивнул Петька. По чертежу буду делать, одинаковые получится. Потом еще примерим. В итоге так и занялись каждый своим делом. Митяй был назначен старшим по хозяйственной части. Принеси, подай, подержи. Парень оказался на удивление сообразительным помощником, схватывал все с полуслова. Работа спорилась. Петька орудовал инструментами как виртуоз, а я следил за точностью размеров, периодически сверяясь с чертежом. К середине дня вторая дуга была готова, к вечеру вся вторая половина колеса. Вот это да! Присвистнул Митяй, когда мы установили обе части рядом. Прям как две капли воды одинаковые. Что очень радовало, размеры сошлись идеально. Поставили половинки колеса рядышком друг с другом, отошли подальше посмотреть на результат. Ей-богу, как щит какой-то богатырский, пробормотал Прохор, любуясь творением наших рук. Илья Муромец позавидовал бы, хмыкнул я. Я так подумал. Да, когда все это дело закрутится, завертится от речного потока, мужики, наверное, ахнут от изумления. В деревне такого точно не видывали. Завтра будем соединять половинки, сказал Петька, собирая инструменты. А послезавтра можно и лопасти крепить начинать. Дело движется, согласился я. Глядишь, через пару недель и запустим. В Уваровку уже возвращались, когда закат начал красить небо яркими мазками, как какое-то дорогое полотно в музее. Краски переливались от золотистого до багряного, отражаясь в речной воде. Машка на этот раз встречала меня на крыльце особенно нарядная, в новом сарафане с мелкими цветочками, с крынкой холодного кваса в руках. Я, вспоминая документальную хронику, как все это выглядело в былые времена, с важным видом подошел к ней, принял квас из ее рук и спил, крякнув с наслаждением, как настоящий боярин после трудового дня. «Ну, солнце, ты меня прям как царевича встречаешь», — сказал я, подмигнув. Она хихикнула, зарделась, а я обнял ее крепко, чмокнул в макушку. Пахла она полевыми травами и домашним хлебом. «Пойдем, Петька, чертежи еще раз глянем», — позвал я мастера. «Завтра сложный день будет». Он кивнул, и мы зашли в избу. Над горевшей лучиной, мерцающей желтым светом, еще раз тщательно рассмотрели чертежи. Я указывал пальцем на некие важные моменты и детали, на которые стоило обратить особое внимание при сборке. «Вот тут, видишь, соединение должно быть особенно прочным», — объяснял я. «Здесь вся нагрузка будет концентрироваться». Петька несколько раз задумчиво почесал затылок, вникая в технические тонкости. «Понял, барин. Железными скобами усилим», — наконец сказал он. «Сделаем, не сомневайтесь». С этими словами он и ушел в свою половину дома, унося с собой один из чертежей для утреннего изучения. Я так умаялся за день, что едва коснувшись подушки, почувствовал, как Машка осторожно пристраивается рядом, ложится головой на мое плечо. Просто вырубился моментально. Ее тепло убаюкивало лучше любой колыбельной, а за окном тихо скрекотали сверчки, словно напевая песню о завтрашнем дне. Утром, едва солнце поднялось над крышами, похватав каравай с квасом для перекуса, мы с Петькой набрали металлических пластин из сарая Игната, добрых полтора десятка железных полос разной толщины, и снова двинули толпой к Быстрянке. Митяй тащил на плече длинную пилу, Илья нес топоры, а Петр с Прохором волокли веревки и клинья. У речки долго выбирали подходящее бревно для главного вала, дело это ответственное, от него вся мельница зависеть будет. Перемерили все стволы, что выбирали для этой цели, пока наконец нашли то, что нужно. Длинный, ровный как стрела, сантиметров 40 в диаметре, без единого сучка и червоточины. Петр, оценив бревно, довольно хмыкнул. «Вот это дерево! Лет 100 росло, не меньше. Из такого и корабельные мачты делают». Взял топор и принялся методично снимать кору широкими, размашистыми ударами. Стружка летела во все стороны, обнажая светлую, крепкую древесину. Потом еще прошелся рубанком, выравнивая поверхность до идеальной гладкости. Я же тем временем прикидывал, как лучше крепить металлические пластины, защиту от трещины и усиление конструкции. Разложил вдоль бревна железные полосы, показывая Петру расположение и способ крепления. «Смотри, вот так будем прибивать, через каждые полметра. Гвозди длинные бери, чтобы насквозь проходили. И главное, в случае трещины металл должен держать все бревно в кольцо, понимаешь, как обруч на бочке». Петр кивал, внимательно слушая объяснение, уже прикидывая в уме последовательность работ. Как тут вдруг прибежал запыхавшийся парнишка из деревни, Ванька, сын Степана, весь красный, пот с лица вытирает рукавом. «Барин, барин!» — кричит еще издалека. «Там приказчик от боярина Андрея в Уваровке ждет вас. Уже сейчас сидит, все спрашивает, когда вернетесь». «Тьфу ты!» — сплюнул я на землю от досады. «Ну точно, не может день спокойно пройти без всяких помех». Дал мужикам четкие указания на продолжение работ. Петр, продолжай подгонять доски по размеру, которые вчера отметил. Митяй с Ильей, если успеете, то смотайтесь еще бревен набрать из Дубравы, а то мало выходит, еще нужны. Да и березовых не мешало бы еще привезти, они полегче будут. Прохор, ты смотри, чтобы никто не бездельничал, подколол я нашего ворчуна. Сам же, отряхнув руки от древесной пыли, направился в деревню. Шел быстрым шагом, мысленно прикидывая, что за дела могли привести сюда отцовского человека. Ничего хорошего, это точно. У меня во дворе, под той самой раскидистой яблоней, на скамье сидел приказчик, тощий мужик средних лет в потертом, но чистом кафтане. Из себя вид такой корчил, будто он тут не меньше губернатора, а то и самого царя представляет. Спина прямая, подбородок задран, только глаза при этом отводил, видать, самому неловко за поручение. Поравнявшись с ним и поздоровавшись достаточно сухо, я уселся напротив. Он достаточно официально, словно указ зачитывал, начал свою речь. «Егор Андреевич, батюшка ваш, боярин Андрей Петрович крайне недоволен вашими хаем действиями. Говорит, мол, этот непутевый сын людей из другой деревни к себе забирает, чем порядки нарушает. Староста из Липовки к нему приходил на днях, жаловался горько, мол, лучших работников переманивают». Приказчик помолчал, явно готовясь к самому неприятному. «Так вот, батюшка ваш строго-настрого передает, еще раз узнает про такие дела, выгонит к чертям собачьим, так и велел передать слово в слово, хоть и бабка ваша, молила его не лезть к вам с наставлениями. Вы уж простите меня, Егор Андреевич, но передал так, как ваш батюшка велел, не смею ничего от себя добавлять». Я хмыкнул, скрестив руки на груди, и внимательно посмотрел на этого бедолагу. Видать, самому тошно было такие речи произносить, но служба она служба. «Значится так», — сказал я, нарочито медленно и внятно, «батюшке моему так и передай, слово в слово. Староста Липовки, тот еще ворюга и хитрец, как и Игнат был. Почему был? Потому что выгнал я его за воровство и обман, да еще и нападение. Пусть еще радуется, что живым оставил. Так и скажи отцу моему. А еще добавь от себя вот что. Раз батюшка пустил меня в свободное плавание, дал землю и разрешил самому хозяйничать, то пусть и не контролирует каждый мой шаг. А в гости, если захочет повидаться по-родственному, милости прошу, всегда рад буду. Дом мой всегда открыт для семьи». Приказчик весь пунцовый от смущения и неловкости торопливо закивал, видимо облегченный, что обошлось без криков и рукоприкладства. «Передам, Егор Андреевич, обязательно передам. А вы того не серчайте больно на старика». Откланялся почтительно, да и ускакал на своей лошади, поднимая облачко пыли. Машка же, слышавшая весь разговор и стоявшая поодаль, подбежала ко мне, обняла крепко за шею и тихо, с тревогой в голосе сказала: «Егорушка, а что ж теперь будет-то? Не прогневается ли батенька твой?» Я обнял ее покрепче, чувствуя, как дрожат ее плечи. «Все будет хорошо, солнце мое», — улыбнулся ей ласково и поцеловал в лоб. «Все будет лучше, чем было до этого, уж поверь мне, мы свое дело делаем».